Тот молчал, испытывал гнев и, как ни странно, толику смущения, но вот ответа у князя не находилось. Логично, не признавать же в открытую, что размышлял над тем, чтобы заполучить в свой род носительницу божественной мощи. Что самое интересное, технически она такой и оказалась. Только вот Патриций не учел факторов риска. Поняв, что он не собирается отвечать, я заговорил вновь. Василина пойдет со мной. Единственный ее шанс выжить, присоединиться к моей свите, а потом стать богиней пантеона. Вот теперь в его эмоциях блеснула радость. Правда, совсем скромно. Шуйский прекрасно понимал, что в условиях начавшегося противостояния, угроза для жизни внучки будет зашкаливать. Я не против. Вперед шагнула Нейхва, впилась взглядом в лицо старого князя. Ты думаешь, это был вопрос? Узнай Меркурий раньше, и все решилось бы за 5 минут, без подобных сложностей. А сейчас он был вынужден смешать свою силу с энергией этой смертной, даже не спросив меня. Будь это мой мир, я бы уже погрузила под землю все твои замки и крепости, истребив род под корень. Симеон опешил, не зная, как реагировать на золотоволосую деву, чья аура сейчас давила настолько сильно, что это ощущал даже я. Пара гвардейцев, что заняли позиции около прохода, вынужденно привалились к стене, пытаясь не упасть. Правда, помогало это плохо, оба медленно сползали на пол. Впрочем, океанская богиня уже чуть успокоилась, напор ауры стал слабее, позволив смертным двигаться. А вот вмешаться в разговор я не успел. Она почти сразу продолжила свою речь. «Ты потерял все права на свою внучку, старик». Меркурий смешал с ней энергию, со смертной. «Теперь она принадлежит ему и не имеет никакого отношения к твоей семье». Продолжая сверлить его взглядом, добавила: «А если ты выкинешь еще какой-то фокус, в Сибири появится одно большое новое озеро, и исчезнет одна родовая крепость». Симеон полыхал самыми разными эмоциями, от гнева до сожаления. С одной стороны, Нейхва была права, а с другой, он точно не привык, чтобы ему угрожали в его собственных владениях. При этом сделать Патриций ничего не мог, что прекрасно понимал, потому как абсолютно точно оценил мощь юной богини и осознавал, на что та способна. Поняв, что ситуация быстро становится патовой, я тронул деву за плечо. Думаю, стоит немного успокоиться и выдохнуть. О том, как так вышло, что я узнал о контакте с Кроносом спустя неделю после первой беседы, мы обязательно с Симеоном поговорим, но немного позже, а прямо сейчас отправимся домой. Говоря, бросил выразительный взгляд на сибирского князя, призывая того к сдержанности. Безусловно, его выходка меня тоже разозлила, но на фоне массы иных интриганов, Шуйский казался не самым худшим вариантом. Доводить дело до его изгнания из свиты не следовало. По крайней мере, вот так, скоропалительно, не выяснив всех деталей. И уж тем более я не собирался его убивать. Это стало бы перебором. Обе стороны вроде бы стали спокойнее, и я собирался открыть портал. Но тут прошел сигнал от одного из призрачных конструктов, что наблюдали за Австралией. Он зафиксировал Ишмуна, который с невинным видом шагал по песчаному пляжу. Глава 14. Вид прогуливающегося по пляжу Ишмуна заставил меня на момент притормозить. Но подоплека выяснилась быстро. Финикиец добрался до песчаной кромки и уселся около нее, смотря на волны. Произошло это в момент, когда сам я уже оказался в усадьбе и попросил одну из служанок проводить Василину в гостевую комнату. Суть была ясна, меня приглашали к разговору. По какой-то причине, враг захотел побеседовать. Долго ждать я его не заставил, отправив всех отдыхать, спустился на кухню, где устроился на стуле с чашкой кофе и потянулся к одному из призрачных конструктов, что наблюдали за Австралией. Расширив канал связи, подвел его ближе к Ишмуну, остановив на самой границе, за которую нельзя было пролететь, и воспользовался классическим приемом, придал конструкту облик своего лица. Финикиец усмехнулся, наблюдая за проявившимся в ночи образом, а я сконцентрировался на восприятии, которое обеспечивал мне условный узел связи. «Хочешь мне что-то сказать?» Голос прокатился по воздуху над берегом, а противник притворно вздохнул. «Любите же вы, римляне, дешевые фокусы?» Подняв взгляд на призрачное лицо, кивнул. «Хочу. У меня есть предложение, которое должно тебя заинтересовать. Мне даже не пришлось прилагать усилия, чтобы изобразить удивление. Какое? Скажешь, что собираешься заключить мирное соглашение?» Тот пожал плечами. «Скорее взаимовыгодную сделку. Принесем клятвы о непричинении вреда друг другу и продолжим существовать, не опасаясь удара от второй стороны. как быстро меняется тональность, когда ты оказываешься изолирован на кусочке суши, откуда не способен выбраться, вплоть до предложения о заключении мира. Любое обещание можно обойти, тебе ли этого не знать? Эшмун согласно наклонил голову. Если постараться, то безусловно можно. Только какой в этом смысл? Я не собираюсь ввязываться в самоубийственную войну, пытаясь уничтожить твой пантеон. В нем слишком много богов, чтобы вышло справиться. К тому же этим миром заинтересовался дом Кали. Когда они заявятся в процессе нашей свары, то долго думать точно не станут. Прихлопнут обе стороны и приберут все к рукам. Если посмотреть под определенным углом зрения, какая-то логика в его словах была. Тем не менее, в искренность намерений финикийца верилось с большим трудом. Как-то это не похоже на того, кто с таким старанием пытался прикончить меня и воцариться в мире, чтобы продать его новым хозяевам. На лице божества появилась ироническая усмешка. Я попробовал и проиграл. Бывает, нельзя игнорировать объективные факты. Звучало все это неплохо, но абсолютно не совпадало с образом хитрого и жестокого бога, готового до последнего портить жизнь своим врагам. А вот на ловкий тактический ход, напротив, весьма походило. Ты же не думаешь, что я возьму и поверю тебе? Собеседник снова улыбнулся. Альтернатива – оставить меня здесь, даже не предполагая, чем именно я занимаюсь. Вдруг готовлю комплекс плетений, который сделает весь мир похожим на Австралию, спалив твой пантеон. Или формирую армию вторжения, что огнем и мечом пройдется по всем континентам. Теперь уже я позволил себе усмешку. Если бы ты был на это способен, давно бы нанес свой удар. Раз этого до сих пор не произошло, значит, такой возможности нет. Он снова покивал. Может быть и так, а возможно, у меня есть свои причины не обострять ситуацию. Как знать? Я молчал, разглядывая финикийца, и спустя несколько секунд, тот заговорил снова. Среди смертных полно наблюдателей дома Кали, но ты даже не знаешь, как их выявить. В мир проникли вольные, и пусть ты справился с первой группой, они продолжат экспансию. Особенно теперь, когда им что-то понадобилось из того места, куда ведет межмировый мост. Не говоря уже о том, что не все смертные довольны твоим возвышением. Откуда им знать, что ты на самом деле бог? А даже если так, то в чем разница между тобой и действительно сильным одаренным? В ответ я ненадолго разразился показательным смехом, после чего уставился на противника. Как все это связано с твоим предложением? Или ты хочешь предложить мне помощь? Теперь он сделал вид, как будто ненадолго задумался. Потом покачал головой. Ввязываться в драку я не собираюсь. Но врагов у тебя хватает и так, отчего бы не сократить их число. Я смотрел на него и не понимал, ради чего он затеял этот разговор. Сомневаюсь, что финикиец всерьез рассчитывал, что я ему поверю. Что тогда? Ради чего вытаскивать меня сюда? Самое очевидное предположение – готовит какой-то хитрый удар с тыла. Но артефакторная система Мьёльнира покрыла весь мир. А теперь, каждый ее пункт стал еще и опорной точкой для открытия портала. При необходимости я могу легко переместиться куда угодно за считанные секунды. Не говоря о том, что здесь находится лишь призрачный конструкт, через который я веду беседу. Уничтожь Эшмун его, и ничего не изменится. Я по-прежнему буду в полном порядке. Чего ты на самом деле хочешь? Несколько мгновений тот пристально смотрел на меня, потом чуть дернул плечами. Ты ведь тоже почувствовал силу Кроноса? Раз он вернулся в этот мир, значит, скоро настанут интересные времена. И могу поспорить, совладать с таким противником даже тебе будет сложно. Усмешку я благополучно сдержал, заперев эмоции внутри. Вот оно в чем дело, финикиец решил, что сюда заявился сам древний титан, что в целом логично, а возможности передачи божественной способности через подобную связь я ни разу не слышал. Хотя, ради справедливости, я и о возможности такого контакта между жителями разных миров раньше не подозревал, да и о существовании иных вселенных не догадывался. Возможно, вернулся, но тебе-то до этого какое дело? Эшмун снова изобразил легкую задумчивость, посидел на песке, рассматривая океанские волны, и наконец начал говорить. Скажем так, я не готов ввязываться в глобальную войну и уж тем более выступать против кого-то вроде дома Кали, да и любого иного, если уж на то пошло. Но могу помочь тебе в данном конкретном случае. Уничтожим Кроноса вместе и избавимся от угрозы. Мгновение помолчав, добавил. Что скажешь? Титан представляет опасность для нас обоих. Между собой мы, может, и договоримся, но вот прийти к согласию с ним будет невозможно, сам знаешь. Даже если согласиться на мир, то все равно будет спать и видеть, как вырезать твое сердце и вырвать искру. Настолько опасается силы Кроноса, что решил пойти на переговоры со мной. Более того, предложил объединить усилия, чтобы вместе разобраться с Титаном. Интересно, особенно, если вспомнить, что Василина сейчас в моей усадьбе, и если все сложится успешно, дева станет одной из богинь пантеона, тогда как ее дар, судя по всему, способен достать Ишмуна, даже несмотря на всю его защиту. В голове сразу же мелькнула мысль о двойной игре, но боюсь, это было бы слишком сложной схемой, да и не видел я ни одной цели, которой финикиец мог бы достичь, притворяясь, что ничего не знает о Василине, но будучи при этом в курсе. Я подумаю над твоим предложением, но даже если Кронос здесь, совсем не факт, что остался все таким же кровожадным титаном, каким был когда-то. Бог, который застал времена, когда Зевса и его отпрысков считали юными наглецами, что решили откусить кусок не по размеру, усмехнулся. Раз так, то и бездна – отличное место для утренних прогулок под руку с юной девой. Ты сам-то веришь в то, что он может измениться. Плеч у моего призрачного образа не было, так что я постарался изобразить неопределенность при помощи мимики. Каждый способен измениться. Тем не менее, я обдумаю твои слова. Судя по выражению лица, результатом беседы Ишмун был отчасти удовлетворен. Вот и хорошо. Хотя уверен, заявись к побережью Австралии сам Кронос, финикиец и ему предложил бы союз, обрисовав, как они вместе уничтожат меня, после чего мир останется Титану, а его скромный союзник займет роль второго плана. Вернув конструкта в прежний вид, я сузил канал связи до обычного размера и поднял веки. Много времени разговор не занял, но сам день вышел изрядно загруженным, так что разум желал одного – немного отдохнуть, а заодно переварить объемы новой информации и выстроить планы на будущее. В общих чертах, они уже были понятны. Подготовить пантеон к битве, обеспечив появление искру всех членов свиты и ждать нового визита воинов до Макали, плюс изучить соединенный с нами мир, в котором укрывался Лаптев. Тем не менее, это был лишь костяк, на который требовалось добавить побольше плоти в виде деталей. Большинство слуг уже спали, бодрствовали лишь караульные да немногие управленцы, что до сих пор оставались в кабинетах, под которые члены свиты выделили половину особняка. Потому я предполагал обнаружить Найхву в спальне и здорово удивился, увидев пустую постель. Стоило выплеснуть чуть божественной силы, как я почувствовал богиню. Они вместе с Кристиной что-то обсуждали в большой гостиной второго этажа. Впрочем, судя по эмоциональному фону, тон беседы был спокойным, резона вмешиваться не имелось. Потому я попросту разделся и забрался под одеяло. Правда, заснуть мне не дали. Стоило начать проваливаться в сон, как скрипнула дверь и зашелестела одежда. Через мгновение под одеяло скользнула обнаженная иномирная богиня, которая немедленно прижалась ко мне с левой стороны, а скользящие по телу пальцы тонко намекнули, что отдых придется немного отложить. Не успел я отреагировать, как справа появилось еще одно горячее тело, и теперь я чувствовал прикосновение сразу 20 пальцев, да и приятных женских выпуклостей тоже стало вдвое больше. Открывать глаза для того, чтобы понять происходящее, мне не потребовалось. Если слева была Найхва, то справа ощущалась божественная печать Кристины. Океанская богиня действительно решила пригласить ее в спальню, и стоило признать, тому, что происходило дальше, мог бы позавидовать и сам Вакх. Когда я наконец провалился в сон, то был выжат, как марафонец, которому после пробежки пришлось еще сутки простоять в строю легиона, убивая иберийских варваров. Следующие 10 дней прошли в полной загрузке. Мьёльнир продолжал работу над возвращением в строй Трубецкого и изучение природы силы, которую использовали мятежные князь. Добившись определенных успехов в деле восстановления Патриция, который сейчас был полностью стабилен, но так и не совершив прорыва в случае с саркофагом, внутри которого находился Рюрикович. Если не считать первых результатов, вглубь спутнику пробиться не удалось, что его здорово раздражало. По всему миру открывались храмы и появлялись жрецы, а к перечню божественных имен добавилось одно новое – Василины, богини времени. Это означало не только наращивание объема силы, которую мы получали от смертных, но и появление новых обязанностей. Неофиты, которые обращались с просьбами настолько истово, что выделялись на общем фоне, заслуживали ответной реакции. Собственно, в этом и был смысл, ради чего смертным стараться, если в итоге они не получат никакой награды. Сам я справлялся с этим относительно легко, А вот всех остальных членов пантеона, получивших искру, пришлось обучать, и далеко не у всех процесс шел гладко. Особняком стоял Прохор, который продолжал работу над своим царством посмертия под Парижем. Плюс я создал еще два, одно в лесу около Владивостока и второе в Южной Африке. По-хорошему, стоило развернуть еще пару, в Северной и Южной Америке. Но пока можно было обойтись и этими тремя. Причина, по которой понадобились дополнительные участки свернутого пространства, была проста: сила притяжения души к одному из них зависела от уверенности самого человека в том, что он обязательно обретет посмертие и банального расстояния, на котором находилась требуемая точка. В нашем случае, Прохор пусть и пользовался популярностью ввиду отсутствия альтернатив, тем не менее не все умирающие верили в него настолько, чтобы посмертный образ притянуло к Парижу из того же Китая или Северной Америки. С большей частью душ, понятное дело, проблем не возникало. На грани смерти люди истово желали верить, что получит шанс продолжить жизнь, пусть и в ином качестве. Но какой-то процент все равно терялся бы по дороге, что в конце концов привело бы к обилию призраков. В мире все еще открывались пробои и существовали гнезда. Если с первыми в достаточной мере справлялись защитники, то вот вторыми занялся Ульрих, ставший во главе практически полностью женской группы из Кристины, Ульяны, Илвы, Асуки и Василины. В некоторых рейдах к ним присоединялся Орлов, но он все еще был занят организационными вопросами. Если гражданские ведомства я был готов доверить Свицким своих соратников, то вот с армией так не получалось. Не существовало настолько доверенного человека, который мог бы взять под командование все части гвардии и войска, формируемые в Северном Китае. Двоих иномирных вольных и их соратников уничтожили, один обнаружился у франков, а второй с группой поддержки засел в Милане. Плюс накрыли целую группу перевалочных пунктов с драгоценными камнями и сеть банковских служащих. Организовано все было достаточно грамотно, но в случае с банками, большинство смертных даже не подозревали, на кого именно работают. Чаще всего предполагали, что это масштабная афера, которую курирует Ганза. Тем не менее, это дало повод сменить руководство целого ряда банков, а в ряде случаев и собственников. Конфискованные банковские структуры были выставлены на свободные торги. Часть из них досталась Куанли, который вовсе желал скупить все, обратившись ко мне за закулисной поддержкой, но получил отказ, к чему приводит централизация какой-то сферы в одних руках. Я прекрасно помнил, это смертные не учатся на своих ошибках, раз за разом бросаясь на один и тот же, обогренный кровью клинок. У богов есть чуть больше времени для обучения. Мьёльнир закончил разбираться с кораблем Матери Снов, отладил управление бортовыми системами, наполнил энергией часть накопителей и понял, почему не сработал поиск по слепку энергии Ургена. Все оказалось просто: обнаруженный спутником модуль предназначался для определения местоположения дружественных кораблей или иных объектов, которые располагали профильными артефактами. Именно их слепки и предполагалось в него загружать. По словам Мьёльнира, при подобном поиске каждый объект отвечал на запрос, параллельно идентифицируя судно, экипаж которого пытался отыскать союзников, после чего становилась возможная установка связи. Удобная вещь, но в нашем случае полностью бесполезная. Слепки энергии, которые были необходимы для поиска иных кораблей флота, должны были находиться у капитана, а его тела на борту так и не нашлось, как и артефактов, на которых были записаны данные. В любом случае, корабль пока оставался без источника питания. Единственным, кого я без колебания использовал бы в качестве топлива, был Ишмун, но финикиец не выбирался за пределы Австралии, до сих пор ожидая моей реакции на его предложение о перемирии. Хотя, скорее всего, уже начал подозревать что-то неладное. Олег постепенно осваивался во втором мире, а некротические воины Билли, при помощи одаренных, закончили строительство крепости. Вернее, сразу двух, по обе стороны моста. Теперь подобраться к переходу было не так просто, независимо от того, из какого именно мира это попытались бы сделать. А гарнизон, помимо морских охотников, состоял из моей гвардии и роты кавалергардов Оболенского. К тому же, в случае необходимости, я легко мог развернуть портал и перебросить туда любое количество войск, либо отправиться сам. Успехов в плане поиска информации о втором Меркурии и секретах альвов, которые могли бы заинтересовать вольных, пока не было. Все, с чем сталкивался Олег, уже было известно и чаще всего связано с энергией душ. Уверен, о подобном методе усиления подпольщики и так были в курсе. Тем не менее, Поиски продолжались. Агифер оставался на страже. Я все еще опасался атаки со стороны альвов, которые, в отличие от людей, упорно не желали идти на контакт. За прошедшее время жизнь постепенно вошла в своего рода колею. В какой-то момент мне даже показалось, что так будет и дальше, а у нас получится неплохо подготовиться к следующей атаке Дамакали. Ровно до того момента, как пришлось заявиться в Петербург для встречи с Алексеем, император пожелал обсудить вопросы, связанные с управлением Владивостоком. По информации Бильского, хотел вернуть его под контроль правительственных структур. Именно в тот момент, шагая по коридорам дворца, я почувствовал, как загудела наблюдательная система, уловившая мощную волну силы, которой плеснула из швейцарских гор, а потом зафиксировала яркие сгустки энергии со знакомым фоном, которые один за другим вспыхивали на условной карте. Дом Кали снова прислал к нам гостей. Глава 15. 12 ярко полыхающих в Швейцарии точек, хлестанувшие ощущение присутствия чужой силы. На этот раз куда более мощной, чем в прошлый раз, они прислали кого-то, превосходящего по своим возможностям меня. Подобное было ожидаемо, но все равно хлестнуло по разуму, вызывая волнение. Отвык я от схваток с тем, кто априори сильнее. Впрочем, план действий у нас имелся. Тем более, после зачистки всех вольных, количество боеприпасов в нашем распоряжении заметно выросло. Остановившись в коридоре дворца, я кивнул лейб-гренадеру, который смотрел на меня с некоторым удивлением и развернул портал к московской высотке, где сейчас был Оболенский. Шагнув из перехода на лакированный паркет, сразу же открыл еще один канал связи, на этот раз к Прохору, который почувствовал мой зов и только что вынырнул из царства посмертия под Парижем. Из следующего открытого мной прохода появилась Нейхва, а сразу за ней в комнату ворвался призрачный сандал. «Эрэрэ рибли, как думаешь, им эрэрэ нравятся песни?» Ввалившийся в комнату Мьёльнир, который поднаторел в интригах настолько, что организовал между девами конкуренцию и каждый день получал несколько тортов, которые должен был оценить, поднял взгляд на дракона. «Они у тебя СС слишком короткие, и с одинаковой рифмой вы СС всегда». В ответном рыке послышалась легкая обида, а каменный еж отступил к стене, ожидая остальных. Переход в Швейцарию я развернул через минуту, когда рядом собрались все, кто должен был отправиться со мной: Ратибор, Прохор и Нейхва. Ульрих со своей женской командой зачищал гнездо где-то в Индии, параллельно налаживая связи с местными патрициями, и сейчас был недоступен. Да и не стал бы я никого из них брать на этот бой, без Искры они погибнут в первые же секунды. Ближайший узел артефакторной сети находился не так далеко от точки появления противника. Оказавшись на горном склоне, я сразу же ощутил давление чужих мощных аур. Враги даже не пытались прятаться. Уверен, нас они тоже почувствовали, но никак не отреагировали. Попросту остались на своем месте. Вставший рядом Оболенский хмуро хмыкнул и задумчиво подкрутил правый ус. Глянул на меня. «Почему-то мне кажется, не боятся они нас, сиятельство». Я указал взглядом на напряженного Прохора, который аж чуть побледнел от избытка чувства, и князь сразу же добавил: «А стоило бы». Через мгновение в воздухе рядом с ним соткался призрачный скакун, на которого патриций залихватски вскочил. Спустя же еще секунд 20 мы оказались около площадки, где расположились прибывшие. 12, окруженных мощными энергетическими доспехами, фигур. Окружавший их воздух мерцал от избытка силы, а мощь ауры заставляли живность спешно покидать окрестности в радиусе нескольких километров. Сдерживаться эти варвары явно не любили, или хотели изначально произвести нужное впечатление. На нас они смотрели с интересом, но без малейшей капли страха, а пространство вокруг было заполнено несколькими десятками разнообразных комплексов следящих плетений. Они абсолютно точно успели ознакомиться с ходом предыдущей схватки и не собирались повторять ошибок предшественников. Если бы Олег попытался подобраться незамеченным сейчас, то наверняка оказался бы обнаружен, потому как даже мне были незнакомы некоторые из комбинаций, которые они использовали. Да и ауры скорее всего служили той же самой цели – обнаружить невидимый для них объект, если тот начнет приближаться. Что странно, все 12 были мужчинами, ни одной представительницы женского пола. Не слишком логичный расклад. Одежда была самой обычной и разномастной, от пиджаков до чего-то вроде спортивных костюмов, как их называли местные жители. Если бы не сверкающие барьеры и разлитая по окрестностям сила, незнакомцев можно было бы принять за группу очень странных горных туристов. Светловолосый щеголь, одетый в костюм тройку, старательно изобразил улыбку и показательно оглядел своих соратников. Люди, стоявшие на плоском участке камня, который выровняли силой, ответили понимающими усмешками, либо кивками. Закончив, зачинщик этого невербального обмена сигналами перевел взгляд на меня и сделал шаг вперед. «Значит, ты есть тот самый верховный бог этого мира?» Первую букву слова «верховный» он подчеркнул настолько старательно, что воздух вокруг завибрировал от волны выплеснувшейся мощи. Судя по их поведению, они на самом деле были уверены в себе. Большая часть стояла в расслабленных позах, с линцой наблюдая за нами и обмениваясь тихими фразами. Вот что радовало, так это полное отсутствие обычных доспехов или чего-то на них похожего. «Я Меркурий, глава пантеона этого мира». Светловолосый пожал плечами и засунул руки в карманы. «Скажи, что в тебе такого особенного?» Заметив вполне искреннее удивление на моем лице, добавил. «Не знаю, что они там себе надумали в башнях, но тебя зачем-то хотят видеть в наших рядах. Как будто мало им проблем с долбанутыми богами, что вечно считают себя выше всех остальных». Плеснула чистой и незамутненной яростью от Найхвы, океанской богине услышанные слова явно не понравились. В этот раз ее злость почувствовал не только я, взгляд светловолосого мужчины тоже сместился в ее сторону и тот оскалился. Сколько страсти, отвык я уже от таких горячих пантер, теперь злость ворохнулась и во мне, но пока было рано. Раз этот несчастный потомок циклопа и самки тролля заговорил, нужно вытащить из него все, что получится. Если это попытка заинтересовать меня вступлением в дом Кали, то хочу сказать, методы у вас довольно странные. Среди его бойцов раздалась пара смешков, а сам блондин презрительно поморщился. То, что кому-то из башен в голову ударила дурость, не значит, что все остальные кинутся любой ценой выполнять приказ. Ты убил наших людей, которые предлагали тебе мирное решение проблемы. Подкрутивший правый ус Аболенский возмущенно поинтересовался. А как же приказ командования? Вот так возьмете и нарушите? Лидер прибывшей группы с присвистом выдохнул. Конечно, нет. Мы сейчас здесь, Меркурий прямо передо мной. Если он убьет вас всех, а потом поклонится мне в ноги и поцелует туфли, я, конечно, доставлю его в необходимое место. Но что-то подсказывает, подобного не произойдет. Довольно усмехнувшись, продолжил. В формулировке приказа не было никаких условий, лишь действовать по обстоятельствам, что я и делаю. От сандала, который нарезал круги наверху, пахнуло гневом, и один из гостей бросил взгляд в небо, тот единственный, что держался не настолько лениво, как прочие, а временами мне и вовсе казалось, что он готовится к бою, а беззаботный внешний вид поддерживает исключительно ради прикрытия. Ратибор, услышав ответ противника, к моей неожиданности кивнул. «Понимаю, тоже так всегда делал». На момент во взгляде светловолосого появилось удивление, смешанное с интересом. «Убивал богов чужого мира?» Кавалергард невозмутимо покачал головой. Творчески подходил к выполнению приказов. Наш собеседник угукнул, а я попытался вернуть разговор в нужное русло. «Для чего вообще это все? Зачем истреблять богов, захватывать миры и сражаться друг с другом?» Взгляд блондина уперся в меня, и тот скорчил страдальческую гримасу. «Что ж, у вас всегда вопросы одни и те же. Те, кто любит поговорить, всегда спрашивают зачем, а вторая половина грозится карами и клянет меня последними словами». Поняв, что говорить дальше он не собирается, я подтолкнул мужчину. «И все же, зачем это все? Безумно сильный смертный, который в одиночку превосходил меня по мощи, как минимум вдвое», усмехнулся. «А ты сам, как думаешь, сила, власть, ресурсы? Или ты нагибаешь всех в округе, или кто-то нагнет тебя, сделает своей вещью, с которой может обращаться, как ему пожелается. Открою маленький секрет, никому не хочется быть чужой собственностью. Вот оказаться на месте хозяина, не прочь каждый». Мьёльнир, который подобрался сюда, перемещаясь в глубине каменной толщи, в призрачном состоянии, прикрытый всеми известными барьерами, уже вовсю работал. Нить связи с ним была совсем слабой, но спутника я все равно чувствовал, и условленного сигнала от него пока не получил. Банальное выживание, ради этого вы рвете друг другу глотки, убиваете потомков первых, вырезаете пантеоны и обращаете целые миры в прах. Блондин, к моему удивлению, рассмеялся, оглянулся на остальных. Слышали, добрался до поры кусочков памяти наших братьев и решил, что в курсе всей ситуации. А с каким пафосным лицом все это говорит? Его бы на трибуну какую, речи для народа толкать. Вернув внимание на меня, прекратил смеяться и заговорил вновь. «Мы не дом Нахилар и подобные им, так что о людях этого мира может не переживать. Чуть поменяется порядок управления до порядки, ничего более. Может, 10 миллионов заберем, рабы и солдаты нужны всегда, но остальные смогут жить, работать и размножаться. Мы не идиоты, чтобы резать собственный скот», он вроде бы и ответил, но только частично. «Мне же требовалось немного потянуть время, чтобы дать Мьёльниру закончить. К тому же не верилось, что все эти порождения бездны накапливают силу лишь для борьбы за позицию в социальной иерархии. С одной стороны, это было логично, все разумные сражались за место под солнцем и были готовы ради этого на многое. Но в данном случае, масштаб разительно отличался. И все это для того, чтобы увеличить свои силы и поработить еще несколько сотен миров, потом запустить сопряжение, притянуть новые и продолжить». Мой голос был полон скепсиса и на пару молчунов, которые не участвовали в беседу, это подействовало, на лицах мелькнуло явственное раздражение. Сам светловолосый развел руками. «А чего ты хотел? Великой цели? Ну, может, у тех, кто заседает в башнях, какие-то подобные мысли и есть, но лишь бред. Оправдание для всей пролитой крови, которая некоторым так необходима». Оскалив зубы, добавил: «Я вот, не стесняясь, скажу, что мне это по душе. Подавлять чужую волю, чувствовать страх и обладать властью. Могу поспорить, ты и сам понимаешь. Если он говорил правду, а не пытался ввести меня в заблуждение, то с подбором кадров у Дамакали имелись большие проблемы. Когда кто-то жаждет власти настолько, что готов ради нее на все, его никогда нельзя к ней подпускать. А если он все-таки притворился нормальным и каким-то чудом оказался на важной позиции, то убирать. Сразу же, как стало понятно его суть, оттенки разумов членов Дамакали, я, понятное дело, видеть не мог, но хорошо заметил тень, которая пробежала по лицам некоторых воинов, что стояли за спиной предводителя. Видимо, его точку зрения они разделяли не до конца, тем не менее продолжая служить под его началом. Вот Найхва, гнев которой постепенно разгорался все сильнее, на последние слова отреагировала вполне предсказуемо, мощной вспышкой эмоций. Подавшись вперед, взмахнула рукой, после чего над окрестностями зазвенел голос: «Таких, как ты, нужно держать подальше от людей и богов, на необитаемом острове посреди моря, чтобы ты никогда не смог никому навредить». Мужчина расплылся в улыбке: «Таких, как я. Знаешь, девочка с золотыми волосами, я повидал многих правителей, императоров, королей, президентов, премьер-министров, вечных вождей и хранителей государств. Там почти все такие же. Когда в мире правит грубая сила, сложно выстроить систему, которая будет пропускать наверх только адекватных с точки зрения общей морали». От океанской богини снова плеснула яростью, а улыбка смертного превратилась в хищный оскал, и он продолжил, не отводя от нее взгляда: «Тебя я, пожалуй, оставлю в живых. С течением времени начинаешь ценить тех, кто способен на искренние эмоции. Я уже представляю, как ты будешь визжать в моей постели и сыпать угрозами. Потом умолять, а дальше просто спрашивать о программе на сегодня. Будет весело, обещаю». Судя по накалу ярости внутри Найхвы, она была готова ударить прямо сейчас. Пусть и прекрасно понимала, что из этого ничего не выйдет. Пока дева сдерживалась, но стояла на самой грани. Единственная проблема, пока так и не поступил сигнал от Мьёльнира. Начинать было все еще рано. Я сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание. «Не боишься? Мы ведь как-то разделали предыдущую группу». В глазах мужчины снова мелькнуло презрение. «Эти тупых горлопанов, которые повелись на простейший отвлекающий маневр, они сдохли из-за собственной тупости. Никогда нельзя недооценивать противника. Даже если это очередной местечковый божок, которых ты резал сотнями за последние годы». На момент замолчав, скользнул небрежным взглядом по округе. «Кстати, где твой призрак? Пусть те придурки и были полными олухами, но он все же к ним подобрался. Не каждый так сможет. Отдай его мне, и я обещаю, что оставлю в живых эту шлюху с золотыми волосами. Как надоест, продам в какой-нибудь приличный бордель, будет жить, как в шоколаде». На лице у него по-прежнему была усмешка, но вот в глазах проглядывал некоторый интерес. Похоже, не так часто они встречались с богами, которыми стали уже погибшие смертные, если такие случаи вообще бывали. Не говоря о том, что Олег массу времени провел в виде посмертного образа внутри осколка, что добавляло уникальности его энергетической структуре. О, сегодня он не с нами, занят тем, что разделывает на фарш других выродков Эребуса. Блондин с раздражением покачал головой. Ты еще скажи, что привел не весь свой пантеон и уверен в победе. Не смеши меня, божок, твой ручной пес где-то тут и наверняка ждет момента, чтобы ударить, только к нам ему подобраться не выйдет, а я предлагаю тебе честную сделку. Жизнь этого куска мяса в обмен на живого пленного. Наконец пришел сигнал от Мьёльнира. Все, можно начинать. Сделав еще пару шагов вперед, я ответил ему беззаботной усмешкой. Ты уже все сказал за меня, тут действительно не весь пантеон. И да, я уверен, что мы сможем убить вас. Более того, потом доберемся до всех остальных. Меня ведь хотели видеть в ваших башнях, правильно, хотя бы из правил вежливости. Я должен удовлетворить их любопытство, а заодно и свое. Не сказать, что сработало полностью, но определенное сомнение в глазах этого щеголя все же мелькнуло. Остальные же чуть подобрались, вливая еще больше силы в ауры, следящие плетения и доспехи. Окажись поблизости обычный смертный, он, пожалуй, не продержался бы и секунды. От совокупной мощи 12 сущностей, равных богам или превосходящих их, даже мне было не по себе. Снова шагнул вперед, на этот раз забрав влево и заставив их чуть повернуть головы. Блондин же подсокал языком и качнул головой. Каков наглец, не будь ты настолько раздражительно туп, я бы, может, и тебе оставил жизнь, нацепил бы сверху иную личину и сделал своим рабом. Это ведь забавно, когда по утрам тебе приносит чай не кто-то, а самый настоящий бог. Один из его бойцов все-таки не выдержал, рослые мужчины с короткими черными волосами, одетый в подобие зеленой формы без гербов и знаков различия, подал голос. «Хватит уже, давай закончим с ними и займемся делом». Взгляд лидера на момент метнулся назад, став слегка раздраженным, но более он никак своего недовольства не выдал. Скорее наоборот, когда начал говорить, голос стал заметно мягче. «Конечно, закончим, но сначала я узнаю, как именно этот клоун собрался нас убивать. Ты же помнишь девиз нашей учебы? Никогда не отказывайся от знаний, которые могут оказаться ценными». Улыбнувшись, повернулся ко мне. «Ну так что, божок, как ты планируешь расправиться с нами? Поведай свой великий план». Я не спеша прошел еще десяток метров, подбираясь все ближе, что, к слову, заметно напрягло почти всех членов Дамакали. Возможно, они и привыкли всегда побеждать за счет своей силы, но мой невозмутимый вид и уверенность действовали им на нервы. Остановившись, я обвел их взглядом, глянул на лидера и пожал плечами, после чего произнес заготовленную фразу. «При помощи лучшего оружия во всех вселенных, справедливости». Условное слово прозвучало, а через секунду за моей спиной сухо щелкнули бойки револьверов и послышались озадаченные возгласы Ратибора с Прохором. Блондин бросил взгляд в сторону звуков и, сообразив, что к чему, зашелся хохотом. Я же, изобразив сконфуженный вид, слегка топнул ногой по каменной поверхности. Раз плавно провалился, самое время переходить к варианту Б. Глава 16. Изначальным и базовым вариантом был банальный расстрел врагов из двух револьверов, снаряженных боеприпасами вольных. Но произошло именно то, о чем я думал. Одно из плетений, которые они использовали, влияло на огнестрельное оружие, скорее всего на капсюле, не давая тем сдетонировать и отправить пропитанную силой пулю в полет. Как справляться с энергией вольных, Дамакали, видимо, был не в курсе. Но вот с влиянием на отдельно взятый материал у них проблем не было. На этот случай в резерве был второй план, над которым мы долго и упорно трудились. Особенно Мьёльнир, которому потребовалось провести немало экспериментов, прежде чем получить первые успешные результаты. Блондин все еще хохотал, а на лицах большинства его соратников появились насмешливые улыбки. Пара даже решила обменяться шутками по этому поводу, которые донеслись до моих ушей, мол, чего еще ждать от местного бога из какой-то очередной дыры. А потом воздух над их головами сверкнула вспышкой портала и вниз, с грохотом рухнул саркофаг, тот самый, в котором лежал Рюрикович. Собственно, он и сейчас был внутри, как ни странно, несмотря на однозначную смерть разума и головного мозга, тело продолжало неведомым образом функционировать, генерируя ту странную силу, которой пользовались князья. С каждым днем ее было все меньше, но пока хватало для поддержания мощи саркофага на прежнем уровне, и оказалось достаточно, чтобы должным образом отреагировать, когда противники ударили по падающей конструкции чистой силой. На это и был расчет, они не могли не ударить, абсолютно прогнозируемое поведение для воинов, которые долгие десятилетия ведут бои с относительно опасными противниками. Когда рядом возникает нечто непонятное и падает тебе на голову, а перед этим кто-то рассказывал, как будет тебя убивать, инстинкты срабатывают сами, без участия сознания. За какие-то доли секунды саркофаг окутался облаком силы, которая давила и рвала все на своем пути. Потомки троллей обрушили на него такую мощь, что для защиты от нее, мне бы пришлось сжигать собственную искру. Мерцающие марево, закрывшие падающую конструкцию, пошедшие по горному склону трещины, искаженные яростью лица врагов. На мгновение картинка, как будто застыла, а через секунду саркофаг буквально взорвался, обратившись множеством осколков. Сила, которая была там сконцентрирована, плеснула в разные стороны, вспарывая тщательно выстроенные сетки чужих плетений, разрушая комбинации, дестабилизируя работу аур. На это и был расчет, я отлично помнил свойства энергии, с которой пришлось сражаться в Москве, и неплохо представлял себе эффект ее выброса посреди участка пространства, залитого чужой мощью. От всей сложной защиты дома Кали ничего не осталось, а личные доспехи засияли, принимая удар. Разовый выброс мощи – это совсем не то же самое, что атаки смертных, которые пропускали ее через себя и потом использовали на свое усмотрение. Как сказал бы Олег, рядом с врагами сдетонировал небольшой атомный реактор. Ратибор, Прохор. Усиленный гласом голос с трудом прорвался через накрывшие окрестности звук вибрирующего пространства, но меня услышали. Либо просто сообразили, что сейчас самое время ударить. Мелькнул в воздухе округлый предмет. Хлопнул выстрел. Второй. Развернувшийся к нам спиной блондин получил пулю между лопаток. Мой бывший адъютант избрал целью именно его, а вот Оболенский вогнал свинец в лоб тому подтянутому мужчине, что пытался вмешаться в разговор. Остальные начали реагировать, я видел поворачивающиеся головы и чувствовал готовую ударить силу. Да, они были шокированы, обескуражены и скорее всего получили какие-то повреждения каркасов, но при этом оставались своего рода легионерами. Из тех ветеранов, которых можно разбудить в ночи, после попойки с шлюхами из обоза и они сформируют строй, а потом еще и разобьют варваров. Будь у этих отродий бездны чуть больше времени, они сделали бы то же самое, ударили по нам всей своей мощью. И даже если исключить тех двоих, что получили по пуле, силы оставшейся десятки с лихвой бы хватило. Максимум, что мы смогли бы сделать, бежать под прикрытием коллективных щитов, обеспеченных сразу четырьмя искрами. Но никто не собирался давать им необходимое для этого время. Ухнувший на каменной площадке взрыв, на фоне какофонии, порожденный саркофагом, показался совсем слабым, но по своему воздействию оказался куда эффективнее. Ручная граната, одна из двух, которые мы нашли в арсеналах вольных. Каждый осколок пропитан их энергией и отравлен. Даже одно небольшое ранение должно было привести к заражению и разрушению энергетического каркаса цели. В нашем случае, каждый носил под одеждой что-то вроде дополнительного слоя брони, штаны и футболку с длинными рукавами из металлического сплава. Безусловно, они мешались, но зато спокойно выдерживали попадание осколка или пули, если речь шла не о стрельбе в упор или взрыве у тебя под ногами. В случае с обычными солдатами, эффективность была не слишком высокой, пусть свинец и не добирался до плоти, но вот сломанные ребра и поврежденные внутренние органы были обеспечены. И неизвестно, что хуже, сквозная и относительно аккуратная дырка в теле или лопнувшая печень. Но каждый из нас мог легко и быстро восстановить плоть, а в случае с наихвой все вовсе отрегенерировало бы за секунду. Вот у членов дома Кали подобной защиты точно не имелось, они рассчитывали на свои плетения, от которых сейчас остались только жалкие лохмотья энергетической структуры. Восстановить их было делом недолгим, только вот им не дали и пары мгновений, чтобы прийти в себя. Окружающую реальность перестала трясти, а уровень шума вибраций заметно просел, воздух моментально наполнился звуками иного характера. Дико орал мужчина в окровавленной рубашке, который получил несколько осколков в ногу и почти сразу отсек ее возникшим в руке клинком. Правда, судя по его поведению, проделал все недостаточно быстро. Яростно кричал другой, окутанный облаком силы. Этот пытался помочь себе классическим способом. Катались по камню еще трое. Один вовсе бросился в нашу сторону, но сразу же получил пулю от Ратибора и с простреленной головой завалился на землю. По остальным, мои соратники не стреляли, Пусть после зачистки всех арсеналов вольных, патронов у нас и прибавилось, но я дал команду не расходовать боеприпасы без крайней необходимости, если вдруг придется действовать по второй варианту. Окруженная пульсирующей мощью Найхва, внимательно наблюдала за врагами, а сверху неожиданно рухнул сандал, разорвавший одного из раненых пополам. Следом послышался мощный рык дракона. К нам пришел Дом Кали. Еще одна атака и смертный с отсеченной ногой, в дополнение к ней лишился головы. А взлетевший вверх спутник выдал вторую строчку. Всех рабами обратить желали. Новый удар оборвал мучения еще одного раненого. Судя по тому, что они не отключались сразу, как на Ихва, у гостей имелся какой-то вариант защиты против подобных атак. Правда, не слишком эффективный. Максимум, что он позволял, протянуть какое-то время, не более того. А их возможности в плане использования собственной силы моментально проседали в десятки раз. Сейчас даже личные энергетические доспехи раненых были не сильнее, чем у одаренного в ранге мастера. Но их сюда не приглашали. Молниеносный бросок и тело еще одного противника буквально разлетелось на куски, и по скалам тонким слоем раскатали. Добив еще одного, который шевелился, сандал на момент отлетел в сторону, зависнув над Мьёльниром. Тот уже выбрался из толщи породы и в образе ежа стоял на одном из валунов, наблюдая за ситуацией. Да и ругая рифма. Теперь доволен, каменный спутник коротко кивнул в ответ на вопрос приятеля, а сам дракон молнией устремился назад, обрывая жизни тех, кто еще шевелился. Победа, сиятельство, чистая и с огоньком, надо бы отметить. Покосившись на Оболенского, я с усмешкой кивнул. Он прав, мы одержали верх, но вот трофейной силы не получили. Все убитые погибли от свинца вольных, а значит, в следующем столкновении мы окажемся в точно такой же позиции. Только саркофага в нашем распоряжении уже не будет. Конечно, можно было коснуться их своей мощью, но это все равно бы не помогло, вернее, убило бы нас самих. Энергетические каркасы врагов были отравлены, впитать такую силу, все равно, что смертному выпить полную чашу чистого яда. Впрочем, у Мьёльнира была еще одна задача. Находясь в каменной толще, он не только высчитывал параметры, которые позволят открыть портал внутри вражеской защиты, но и анализировал кое-что иное. Глянув на довольного собой ежа, я поинтересовался. Получилось. «У нас есть маршрут», обернувшись, тот невозмутимо склонил голову. «Есть, можно отправляться немедленно, неплохо». Собственно, идея выдвинуться прямо сейчас тоже была отчасти логичной. Отряд Дома Кали погиб по сути, только что и скорее всего они не были в курсе всех деталей ситуации. Какой бы комплекс плетений не использовался для передачи данных вовне, детонация саркофага должна была нарушить его работу. Другое дело, мы столкнемся с неизвестным числом противников, точный уровень силы которых непонятен. Все может развернуться, как угодно. Зашуршала каменная крошка и рядом остановился Прохор. Все еще держа в правой руке револьвер, посмотрел на разбросанные тела, рядом с которыми постепенно затихали последние отблески выброшенной в мир силы. Как-то слишком просто все, раз и они все уже мертвы. Покосившись на него, я качнул головой. Заемная мощь, что патроны вольных, что этот саркофаг, во второй раз так уже не получится. Никто из нас не погиб и не был ранен. Мы даже в полноценный бой не вступали. Но с точки зрения ресурсов, победа далась крайне дорогой ценой. Бог посмертия пожал плечами, но все равно же победили. А с патронами разберемся, как Стефан обучится. Я невольно усмехнулся. Только недавно он был бледен и шокирован предстоящим столкновением, а теперь лучился оптимизмом. Всего и надо было, что убить 12 мощных сущностей, каждая из которых, даже по отдельности могла оказаться серьезным противником. Стоявшая слева от меня Найхва, прищурилась и чуть продвинулась вперед. Этот, кажется, еще жив. Палец девы указывал на светловолосого лидера группы, который сейчас распростерся на камне, и внутри меня плеснуло удивление. Отравленная пуля, плюс энное количество осколков, как он может быть жив? К тому же я не чувствовал его энергетический каркас. Сандал сразу же метнулся вниз, намереваясь исправить ошибку, но произошло неожиданное. Противник с немыслимой скоростью перехватил дракона голыми руками. Мгновение, и спутник отлетел в сторону, со сломанным крылом, смятым корпусом и без одного глаза. Грянул выстрел, Ратибор среагировал на вбитых в подкорку рефлексах. Пуля вошла точно в голову отпрыска циклопа, но вместо того, чтобы умереть, тот перекатился в сторону, вставая на колено. Еще два выстрела. Теперь огонь вели сразу два стрелка и оба кусочка свинца угодили в корпус. Я же обхватил пальцами рукоять неприметного стилета, который висел на поясе. Один из немногих образцов холодного оружия, пропитанного силой вольных, который был нами обнаружен. Найхва ударила силой, настоящим ураганом мощи, которая сдавила врага со всех сторон, стремясь раздавить вспыхнувший энергетический доспех, а потом и плоть. Но тот сопротивлялся, держал натиск и вливал мощь в защиту, как будто и не было в его теле немалого объема отравленного свинца. Стилет я вытащил, но подобраться на расстояние удара сейчас было проблематично, потому тоже надавил силой. Блондин, чей щегольский костюм растерял весь свой лоск и был изрядно пропитан кровью, сейчас заметно ослаб. Слишком долго он подобное давление не выдержит. В голове вихрем роились мысли о том, как он смог выжить, да еще и замаскироваться так, что мы его не обнаружили. Но это все потом, после того, как избавимся от последней угрозы. Лицо врага было искажено безумной гримасой, а сам он покачивался из стороны в сторону, стоя на одном колене. Но защиту этот сын циклопа все же держал. Стоявший на большом валуне Мьёльнир сорвался с места, на лету обращаясь чем-то вроде короткого массивного дротика. Использовал старый фокус с концентрацией каменной плоти и максимизацией воздействия при помощи своей силы. Спутник заметно вырос в плане мощи, удар получился страшным, таким, что отзвук разлетелся по горам, отдаваясь изрядным эхом. Но атака не пробила доспеха, Мьёльнира отбросила назад. Правда, затрат энергии такой отпор тоже потребовало соответствующих. Я почувствовал, как принялся поддаваться барьер. Еще немного и смертному пришел бы конец. Тогда он сделал то единственное, что ему оставалось, выплеснул весь свой резерв, разом использовав те немногие запасы силы, которые у него все еще оставались. Ударная волна получилась не слишком мощной. Моя кольчуга толком и не ощутила давления. Зато встречный удар развеял наши атакующие потоки и враг на момент избавился от сковывающего его облака силы. В следующий момент я бросился вперед. Хотя, со стороны, это наверняка выглядело размытым смазанным движением, за которое фигура одним рывком оказывается далеко от места, где изначально стояла. С другой стороны, сорвался с места яростно пискнувший Мьёльнир. Тоже почувствовал, как противник пустил в дело какой-то артефакт и хотел достать цель до того, как тот начнет действовать. Быстрее и проще было бы ударить силой, но тогда на его каркасе остался бы мой отпечаток, что подразумевало поглощение трофейной силы. Не слишком радужный расклад, который мне абсолютно не нравился. Сам то блондин, может и жив, но заразы в его теле циркулирует более чем достаточно. Хватит, чтобы убить каждого, кто пустит ее внутрь себя. Именно поэтому я не собирался изначально додавливать его кольчугу до конца, лишь максимально истончить ее и блокировать движение противника, после чего пустить в дело стилет. Теперь же энергетического доспеха не было, а касаться противника при помощи своей силы напрямую я опасался. Оттого и мчал к нему со стилетом в правой руке, собираясь вогнать сталь в его глаз. Конечно, я мог окружить врага камнем или ударить воздушными лезвиями, отпустив те перед моментом касания. Никакой связи с моей силой не будет, тогда как сама конструкция сохранится и благополучно рассечет врага на части. Но что-то подсказывало, раз он пережил такое количество пуль вольных, то такой удар его не убьет. Изоляция внутри каменного мешка выходом тоже не станет. Артефакт, который тот запустил, был рассчитан на бегство и в любом случае перенесет порождение бездны подальше отсюда. Мир превратился в размытое пятно, и через доли секунды я оказался вплотную к противнику. Острие стилета уже шло к его глазу, когда мир вокруг вдруг оказался залит тьмой, а под моими ногами исчезла опора. Портал, рассчитанный не только на конкретную личность, но и захватывающий какой-то объем вокруг, пожалуй, мысль больше бы подошла Минерве, но сейчас почему-то мелькнула в моей голове. Где-то совсем рядом, в этой непроглядной тьме, что-то гневно запищал Мьёльнир. Оборвалась нить связи с сандалом. Исчезло ощущение печати на разумах членов свиты. Момент, и под ногами снова появилась твердая поверхность. Не совсем удачно, я едва не рухнул вниз. Но лучше так, чем оказаться внутри стены и быть вынужденным реагировать за те доли секунды, что живет сознание. Блондин тоже был здесь. Упал на черные каменные плиты, пытаясь задействовать еще один артефакт. На этот раз совсем слабый, так что я без проблем оборвал его действие, ударив силой по потянувшемуся вдаль каналу связи. А когда недобитый фавн, что распластался лицом вниз на полу, начал поворачивать голову, опустился рядом, сразу же вогнав клинок стилета в затылок. Объем металла был больше, а заражение интенсивнее. Подобное оружие обрабатывалось годами и не рассыпалось после первого же использования. Его хватало на какое-то количество противников, после чего стилет становился обычным куском металла. Конечно, кого-то из представителей древних рас, с его помощью можно было заразить, минимальный уровень опасности сохранялся. Но вот богов или кого-то вроде члена дома Кали получилось бы только рассмешить. К счастью, в этом резерва заложенной мощи оказалось более чем достаточно. Если в первые пару секунд светловолосый еще пытался подняться, то потом бессильно упал лицом в плитку. На этот раз я проверил, еще пару раз вонзил в его тело стилет, проверяя реакцию на удары. Убедившись, что теперь он, похоже, и правда мертв, вытер оружие об относительно чистый кусок ткани чужого костюма и выпрямился. Взгляд моментально заскользил по окружающей обстановке, а рядом зазвучал тонкий голос Мьёльнира. «Какое-то СС странное место 100». Глава 17. Место действительно было странным, большой зал, полностью облицованный черной мраморной плиткой, пол, стены и даже потолок, все выдержано в одинаковом стиле. При виде стойки, которая отчасти напоминала барную, можно было подумать, что тут подают еду. Но боюсь, тогда на широких и массивных столах, которых тут имелось аж несколько десятков, не имелось бы цепей. Как правило, еду не стоит привязывать. Она от вас уже никуда не сбежит. Вдоль стены, что располагалась напротив вытянутой стойки, размещался с десяток секций, отделенных друг от друга перегородками. Что именно находилось внутри, я со своей позиции не видел, но судя по формату столов, скорее всего инструментарий. А еще все пронизывала странная энергия, которая не давала мне использовать свою собственную силу. Я не мог просто взять и подсветить окружающие нас помещения божественной мощью, определив, есть ли поблизости разумные и если да, то сколько их. Собственно, даже энергетический доспех на мне держался с большим трудом, прилегая вплотную к телу и пожирая массу энергии. При этом его эффективность оставляла желать лучшего, такое впечатление, что волны непонятной энергии ослабляли структуру защиты, делая ее в разы более уязвимой. Глянув на Мьёльнира, который забрался на один из столов и с интересом водил взглядом по сторонам, едва ли не принюхиваясь к воздуху, я уточнил. Успел зафиксировать обратный маршрут, тот на миг замер, а потом огорченно вздохнул, чуть опустив голову вниз. Не успел. Спутник еще раз прошелся взглядом по залу и теперь сам задал вопрос. «Ты чувствуешь, они блокируют любую энергию вовне тела. Восхитительно. В иных обстоятельствах, я бы усмехнулся, своей тягой к знаниям и новым открытиям, Мьёльнир порой напоминал Минерву. Но сейчас было не до веселья, уж больно мне не нравилась сложившаяся ситуация. Он сформулировал все верно, я не мог использовать свою силу за пределами собственного тела. Любые внешние плетения, включая такие базовые, как энергетический барьер, теряли устойчивость и структуру. С одной стороны радовало, что хотя бы сохранилась возможность воздействовать на свою плоть, я запросто мог излечиться или усилиться. Но с другой, выходило, что все мои навыки использования силы оказались полностью бесполезны. Собственно, я даже свой меч из участка свернутого пространства не мог достать. Все, что оставалось из оружия, стилет вольных и револьвер, заряженный 6 их же патронами. Непривычная ситуация. Все равно, как будто лишиться какой-то части своей тела. Мьёльнир занял позицию около выхода из зала, а я прошелся по помещению. Как быстро выяснилось, тут и правда было что-то вроде пыточной. Крюки, скальпели, разноформатные плети, пилы, топоры и множество разнообразных ножей – все это хранилось в тех самых секциях, заботливо разложенное по ящичкам и развешанное на стенах. Несмотря на непонятную энергию, которая полностью блокировала мою собственную силу, я чувствовал ауру смерти и боли, остатки эманаций, которыми было щедро пропитаны инструменты. Отчасти поэтому я выбрал для себя только один топор, которым явно пользовались не слишком часто, он был практически чист. Рядом с остальными было мерзко даже просто находиться, не то что держать в собственной руке. Остановившись около выхода, который вел в коридор, облицованный точно такой же черной плиткой, опустил взгляд на Мьёльнира. Тихо озвучил незамысловатый план. Продвигаемся вперед, осторожно и не спеша. Если что-то услышишь или увидишь, сразу же говори. Тот медленно кивнул. Потом сокрушенно покачал головой и прошептал: «Ни одного артефакта не чувствую, ни одного из источника СС-силы, ничего. Пустота. Судя по всему, невозможность привычным образом ощущать окружающее пространство влияла на спутника весьма деморализующе. И тут я его прекрасно понимал. Но сейчас у нас не оставалось иных вариантов, кроме как принять обстоятельства. Да и в конце концов, бог я или нет, каких бы фокусов дом Кали тут не накрутил, разберусь. Тем более со мной Мьёльнир, лучший во всей вселенной взломщик чужих артефактов. Уверен, как только мы отыщем ключ к той силе, что пронизывало пространство вокруг, спутник быстро отыщет возможность разобраться с противником». Тело блондина, чье имя так и осталось неизвестным, я перед уходом из зала обыскал, но ничего интересного в его карманах не отыскалось, а те артефакты, что он использовал, являлись частями его же скелета. Погибни он обычным способом, и можно было бы попробовать покопаться в использованных плетениях, но его убила отрава вольных, что бесповоротно разрушило все энергетические структуры. Почему мы оказались именно в этом помещении, было непонятно. Тем не менее, это однозначно была территория дома Кали. Теперь требовалось выяснить, где мы очутились и как отсюда выбраться, и по возможности разжиться информацией. Еще лучше, подбить их на мятеж или банально всех вырезать. Правда, боюсь, последние варианты выходили далеко за лимит удачи, отмеренный мне нитями парки. Потому сейчас мы медленно шагали по единственному коридору, который вел за пределы зала, прислушиваясь к звукам и стараясь не сильно шуметь самим. Пусть я использовал старый прием и до отказа наполнил плоть божественной силой, превратив самого себя в подобие оружия, но хотелось бы сделать наше появление сюрпризом для врагов, а не наоборот. На первой развилке, из которой вели сразу три прохода, мы остановились. По-хорошему стоило бы разведать каждый из них, но Мьёльнир хоть и сохранил способность переходить в призрачный облик, воспользоваться ею не мог. По очень простой причине, энергия, что пропитала весь воздух вокруг, вступала с ним во взаимодействие. Стоило каменному ежу попробовать стать невидимым для глаз окружающих, как тот окутывался облаком туманного марева, что полностью лишало смысла маскировку. Мьёльнир втянул ноздрями воздух и после короткого колебания указал направо, а в голове зазвучал голос спутника. К счастью, наш канал связи продолжал работать, пусть его радиус действия и сократился, на мой взгляд, в тысячи раз. Оттуда пахнет едой. Потом кивнул на проход, что вел по прямой. Чувствую запах крови. А СС слева ничего, только камень и металл. Думал я недолго. Там, откуда несет запахом крови, можно столкнуться с чем угодно. От еще одной пыточной, где кто-то занят процессом до тренировочного зала с воинами противника. Тогда как еда намекала на расслабленных смертных, которые совсем не ждут встречи с опасностью.